потому что глуп ты, как пень». «Да что же вы сердитесь?» Мацка ничего не ответил и хотел уже уйти, но Збышка подбежал к нему. «А как Дануська? Выздоровела?» «Да вы не сердитесь по пустякам, ведь вас столько времени не было». И он снова склонился к руке старика. Тот пожал плечами, но уже мягче ответил. «Дануська уже выздоровела, только ее еще не выпускают на улицу. Будь здоров». Збышка остался один. Он словно воспрянул духом. Так приятно было подумать, что впереди еще добрых 3 месяца жизни, что он поедет в дальние края, разыщет Лихтенштейна и будет драться с ним не на жизнь, а на смерть. При одной этой мысли радость наполнила грудь Збышка. Хорошо хоть 12 недель чувствовать под собой коня, ездить по белу свету, драться и знать, что не погибнешь, не отомстив за себя. А там будь что будет, ведь у него еще пропасть времени. Из Руси может вернуться король и даровать ему жизнь. Может вспыхнуть война, которую давно уже предсказывали. А нет, так сам Каштелян, увидев через 3 месяца победителя гордого Лихтенштейна, может сказать: «Ну, поезжай теперь с Богом». Збышка понимал, что кроме крестоносца никто не питает к нему вражды, и что сам суровый пан Краковский не по доброй воле приговорил его к смертной казни. Збышка не сомневался, что ему дадут эти 3 месяца, и надежда окрылила его. Он даже думал, что дадут больше, потому что старому пану из Тенчина и в голову не могло прийти, что шляхтич, поклявшись рыцарской честью, может не сдержать своего слова. И когда на другой день под вечер в темницу пришел Мацка, Збышка от нетерпения просто не мог усидеть на месте. Он тотчас бросился к старику с вопросом. «Ну как, позволил?» Мацка от слабости не держался уже на ногах. Он опустился на постель и с минуту времени тяжело переводил дыхание. «Вот что сказал Каштелян», — ответил он наконец. «Коли надобно вам разделить землю или имущество, то на 1-2 недели, не больше, под рыцарское слово, я выпущу вашего племянника». Збышка от изумления на некоторое время потерял дар речи. «На 2 недели?» — переспросил он через минуту. «Да ведь я за 2 недели и до границы не доскочу. Что же это такое? Разве вы не говорили Каштеляну, зачем мне надо съездить в Мальборг?» «Не только я просил за тебя, но и княгиня Анна». «И что же?» «Что?» «Старик сказал ей, что твоя голова не нужна ему, и что ему самому жалко тебя. Если бы, говорит, найти закон или хоть предлог, которому можно было бы придраться, я бы его совсем отпустил. А так не могу, и конец. Не будет, говорит, порядка в королевстве, если люди станут обходить закон, да по дружбе поблажки давать. Я этого не сделаю даже для родича моего топорчика, даже для родного брата. Такой тут народ, что не упросишь его, не умолишь». И еще он сказал: «Нам нет нужды на крестоносца выглядываться, но позорить себя в их глазах мы не можем. Что бы подумали они и их гости, которые съезжаются к нам со всего света, если б я шляхтича, осужденного на смерть, выпустил на волю для того, чтобы он поехал к ним драться? Да разве они поверили бы, что его все равно постигнет кара, и что в нашем государстве есть какая-нибудь справедливость? Лучше мне отрубить 1 голову, чем выставлять на посмешище короля и королевства». А княгиня на это сказала ему, что странная эта справедливость, от которой даже родственница короля не может спасти человека. Но старик ей ответил: «И сам король может даровать жизнь, но не творить беззаконие». Тут они заспорили, потому что княгиня очень разгневалась. «Тогда, — говорит она, — нечего гноить его в темнице. —